Глава 30. Отчаянное средство. Читатели помнят, в каком положении мы оставили Шуазеля, командира первого отряда в Пон-де-Сомвеле. Видя, что возмущение растет вокруг него, и не думая дольше дожидаться короля, он заметил только, что, должно быть, казенные деньги проехали без конвоя и ушел по дороге в Варен. Желая избежать Сен-Мину, где, как известно, умы сильно волновались, герцог оставил большую дорогу и пошел напрямик тихим шагом, чтобы во всяком случае королевский курьер мог нагнать его. Но никто не нагонял его, пока, наконец, у Орбиваля он значительно отклонился от большой дороги. Изидор проехал за ним, когда он уже скрылся из виду. Они разминулись. Шуазель твердо был убежден в том, что какое-нибудь непредвиденное обстоятельство задержало короля. Во всяком случае, если б он и ошибался, король найдет в Сен-Мину Дандуэна, а в Клермоне Дамаса. Но мы уже видели, как Дандуэн был арестован в Сен-Мину, а Дамас принужден бежать почти один. Однако, все то, что нам теперь известно спустя 60 лет после этого ужасного дня, и все то, что теперь дошло до нас из рассказов некоторых из действующих лиц этой страшной драмы, тогда было скрыто от Шуазеля. Герцог в полночь добрался до Аргонского леса, в ту самую минуту, когда с другой стороны в том же лесу Шарни гнался за Друэ. В последней деревне, стоявшей у опушки леса, герцог потерял более получаса, дожидаясь проводника. Во время этой остановки в окрестных деревнях били набат, и гусарский арьергард был захвачен крестьянами. Шуазель должен был пойти в атаку на поселян и лишь таким образом выручил своих гусар. Лесная дорога была во многих местах непроходима и опасна. Вдобавок, проводник, нарочно ли или нечаянно, завел отряд в глушь. Каждую минуту гусары, чтобы подняться или спуститься с горы, принуждены были спешиваться. Часто дорога была так узка, что они должны были пробираться гуськом. Наконец, к довершению неудачи, один из солдат свалился в пропасть, но товарищи его по его крикам поняли, что он еще не умер, и непременно хотели вытащить его. 3/4 часа потратили на спасение погибавшего, а король тем временем был арестован и отвезен в дом Сосса. В половине первого, когда Буйе и Ришкур скакали в Ден, Шуазель входил в город с другой стороны со своими 40 гусарами. У моста Шуазель был встречен громким «Кто идет?» «Франция! Гусары!» — отвечал Шуазель. «Проходу нет!» — отвечал национальный гвардеец, стоявший на часах. Не слушая более 2 граждан, державших его лошадь под устцы и кричавших ему, что он обязан повиноваться нации и соображаться лишь с одними ее интересами, герцог пришпорил свою лошадь, скомандовал гусарам двинуться рысью и этим движением, разогнав толпу, въехал на мост и оттуда спустился в ярко освещенные улицы, кишевшие народом. Приближаясь к дому Сосса, он увидел королевскую карету, из которой лошади были выпряжены, и немного поодаль заметил перед скромным маленьким домиком большой отряд национальной гвардии. Шуазель воспользовался этой удобной минутой, скомандовал гусарам на коня по 4 в ряд, обнажил саблю и понесся с ними прямо по направлению к скромному домику, у которого еще прежде завидел он отряд национальной гвардии и в котором, как он полагал не без основания, находился король. Прибыв на место, Шуазель, невзирая на крики и увещания гвардейцев, поставил 2 часовых у дверей, спешился и хотел войти в дом. Он уже стоял на пороге, когда вдруг почувствовал, что кто-то коснулся его плеча. Шуазель обернулся и увидел за собой графа Шарля де Дамаса, голос которого он узнал еще тогда, когда тот ответил часовому на мосту. Может быть, Шуазель теперь немного рассчитывал на его помощь. «А, это вы», — произнес он. «Сколько у вас сил?» «Я один или почти один», — отвечал Дамас. «Как же это?» «Мой полк отказался за мной следовать, и я здесь один с 5 или 6 драгунами». «Это несчастье. Ну да все равно, у меня мои 40 гусар. Посмотрим, что можно с ними сделать». Король в это время принимал депутатов Думы, во главе которых стоял Сос. Депутация это докладывала Людовику XVI. «Убедившись в том, что мы действительно удостоены посещением короля, мы прибыли сюда узнать волю монарха». «Мою волю?» — повторил король. «Если вы пришли за этим, то прикажите подать мою карету и дайте мне уехать». Неизвестно, что собирались ответить на это депутаты, когда раздался топот кавалерии, предводительствуемой Шуазелем, и вслед за тем на площади выстроились гусары, обнажив сабли. Королева вздрогнула, радостный луч блеснул в ее глазах. «Мы спасены!» — шепнула она на ухо мадам Элизабет. «Дай бог!» — отвечала набожная принцесса, которая во всем признавала непосредственное вмешательство Всевышнего. Король выпрямился, будто выжидая чего-то. Чиновники с беспокойством переглянулись. В эту минуту в передней раздался сильный шум, послышалось несколько громких слов, и Шуазель, без каски, с обнаженной саблей в руках, показался на пороге. За ним виднелось бледное, но решительное лицо графа де Дамаса. Вошедшие глядели так строго, что депутаты расступились, очистив им свободный проход к королю. Когда вошли Шуазель и Дамас, комната представляла следующую картину. Король и королева стоя принимали депутатов Думы. У окна стояли мадам Элизабет и дочь Людовика XVI. На кровати спал утомленный дофин, возле него сидела госпожа Турзель, закрыв лицо руками, а за нею стояли госпожа Брюнье и Деневиль. Наконец, Шарни, Мальден и Валори сидели на стульях в глубине комнаты, совершенно уничтоженные и нравственно, и физически. Завидев Шуазеля, королева прошла к нему через всю комнату и, взяв его за руку, сказала: «А, это вы, герцог, в добрый час!» «Кажется, я приехал слишком поздно», — заметил Шуазель. «Все равно, только бы вы были не одни». «Вот то-то и есть, что нас только двое. Дандуэн и его драгун арестованы в Сен-Мину, а Дамаса покинули его солдаты». Королева печально покачала головой. «Но где же Буйе? Где же Ришкур, Шуазель?» Она, озираясь, искала их глазами. Между тем король приблизился. «Они вовсе не показывались», — сказал он. «Ваше Величество, даю вам честное слово, что я был уверен, что они убиты», — сказал Дамас. «Что теперь делать?» — спросил король. «Спасать вас», — отвечал Дамас. «Приказывайте нам, сир. Хотя они и прошли сегодня 20 лье, но они еще могут двинуться на Ден».